Глава 16. Я прислонился к дереву, ощутив, как немеют пальцы. Кровь заливала глаза. Своя или чужая, уже не разобрать. Посмотрел на небо. Чистое. Несколько ленивых облаков плыли куда-то в сторону. Солнце? Не уверен, что сейчас восход или... Времени следить за этим не было. В моей сломанной ноге пульсировала боль, а из груди торчали серебристые перья копирующего журавля. Куртка превратилась в изящный, не знаю, как назвать, кусков ткани нет, и она стала, короче, ужас. Смех вырвался сам собой, хриплый, дребезжащий. Губы растянулись в улыбке, от которой на лице треснула засохшая корка крови. Вынимать сейчас перышки — не лучшая затея. Слишком уж глубоко они проникли в тело. Проглотил и продолжил смотреть за облаками. Хотел подчинить тварей? Получи. Новый приступ смеха перешел в кашель, и на траву упали темные капли. Особняк и территории Магинского. Лейпниш стоял на крыльце, наблюдая, как люди Горбачева занимают территорию. Черные мундиры службы безопасности мелькали между домами, словно стая воронов. Сотрудники расставляли посты, проверяли каждый угол, каждую постройку. Люди Магинского тоже не сидели без дела. Бойцы господина выстроились по всему периметру, держа оружие наготове. Медведь расставил стрелков на крышах. Петр организовал патрули между домами. От их присутствия люди в черном заметно нервничали. Руки то и дело тянулись к кобурам. Внутренняя охрана забаррикадировалась. «От короля особняк!» — раздался властный голос. Горбачев приближался размашистым шагом. На его лице играла снисходительная улыбка. «Нет!» — Витас даже не повернул голову. «Приказ господина! Никто не смеет заходить в дом без его разрешения!» «Вы не подчиняетесь службе безопасности империи!» Желваки заходили на скулах лейтенанта. «Я подчиняюсь Магинскому Павлу Александровичу!» В голосе Лейпниша зазвенела сталь. «Это его земля, и он тут хозяин. Если вы попытаетесь силой зайти, то наши люди будут вынуждены!» «Тогда вы все умрете!» Процедил Горбачев сквозь зубы. «Вы тоже», — пожал плечами Витас, отмечая, как напряглись стрелки на крышах. «Где твой хозяин?» Лейтенант сделал шаг вперед и снова задал этот вопрос. «Почему его так долго нет?» «Ушел по делам». Лейпниш позволил себе легкую улыбку. «Как вернется, так вернется. Мое дело маленькое — исполнять приказы». Горбачев побагровел. Его люди застыли с оружием наготове, но каждый понимал. Одно неверное движение, и начнется бойня. Воздух звенел от нарастающего напряжения. Витас был уверен, что Горбачев не рискнет. Напасть на земельного аристократа на его землях, когда монголы рядом, это вызовет бунт. Император точно на такое не пойдет и не позволит. Лейтенант смерил презрительным взглядом Лейпниша, а после развернулся на каблуках и зашагал прочь. Мужчину била дрожь от злости. Витас видел, как подрагивали плечи Горбачева под мундиром. СБИ здесь, только чтобы Павел Александрович сейчас не напал на другие роды. «Витас!» Медведь приблизился почти бесшумно, несмотря на свои габариты. «Я расставил наших, как приказывали. Уже сменились. Петр и Виктор сейчас дежурят у твоего домика». Витас кивнул, и Федор удалился. Сейчас Лейпниш ждал и надеялся, что задумка господина сработает. Специально отошел от своего домика, делая вид, будто проверяет посты. Может, кто-то клюнет, попробует проникнуть внутрь. Взгляд его невольно скользнул в сторону леса, куда ушел Павел Александрович. Другой бы аристократ давно бы прибил за то, что он поведал. Никто не терпит предателей у себя в роду, и тем более предателей страны. и уж точно господин не стал бы думать о решении проблем какого-то Витаса. А Магинский, он другой. Лейбниш невольно вспомнил, как Павел Александрович разрешил Борову привести его Люську. Или та история с рукой для Бори. «Витас!» — окрик медведя вырвал из размышлений. Федор бежал. СБИ напряглись, когда заметили махину, что рвануло вперед. Медведь предусмотрительно сбросил скорость и подошел ближе, наклонился и шепнул на ухо. «Взяли кого-то. Пытался пробраться в дом». Сердце Лейбниша пропустило удар. Значит, наживка сработала. Не привлекая внимания, он двинулся следом за Федором. Подошел к своему домику и кивнул мужикам, чтобы те разошлись. Мысли в голове путались. Витас не знал дальнейших планов господина. Он шагнул внутрь. В небольшой комнате, куда бросили оглушенного нарушителя, оказалась девушка. Пленница лежала на полу. Длинные темные волосы спадали вниз, словно шелк. Тонкая талия, высокая грудь вздымалась под формой СБИ. Она пришла в себя. Лейбниш упер ей в горло меч. На точенном лице дамы застыло выражение испуга, но в зеленых глазах плясали искры ярости. Витас методично обыскал нарушительницу, игнорируя ее возмущенные возгласы. В карманах ничего не оказалось, но мужчина не собирался останавливаться. Не просто же так она сюда заглянула. Пальцы скользнули под китель. Девушка возмутилась, когда коснулись ее груди. Вот только Витаса интересовало то, что он нащупал в бюстгальтере. Сложенный листок бумаги. Пленница дернулась, пытаясь помешать, но Лейбниш вытащил послание. Тряхнул его и увидел письмо на монгольском языке. «Скоро ты все расскажешь», — произнес спокойно, разглядывая бумагу дальше. «Осталось дождаться господина». Витас нахмурился, глянув в окно. Сутки прошли, а Павел Александрович так и не вернулся. Что-то неприятно свербило в груди. Но приказ четкий — ждать и следить за гостями. «Господин, с вами все в порядке?» Голос одного из моих охотников пробился сквозь пелену боли. Я с трудом разлепил веки. Отряд окружил меня полукольцом. На лицах застыло беспокойство. Перья копирующего журавля все еще торчали из груди, отдаваясь болью при каждом вдохе. «Да», — выдавил из себя, сплевывая кровь. «Забирайте всех и тащите к нам». «Но...» — мужик запнулся, пока меня разглядывал. «Давайте, схватили добычу и потащили к нам», — повторил я приказ. Прикрыл глаза, и память тут же вернула меня к началу. Первый морозный паук возник из ниоткуда. Его полупрозрачное тело соткалось из воздуха прямо передо мной. Кристаллы на спине пульсировали, наполняя тварь силой. Журавли спикировали следом. Их металлические перья звенели в морозном воздухе. Меч взлетел, встречая атаку паука. Лезвие высекло искры из кристальной брони, но не более. Тварь растворилась, чтобы снова появиться, но уже за спиной. Едва я успел развернуться, и кинжалы сами прыгнули в руки, отражая удар ледяных лап. Журавли атаковали сверху. Их раздвоенные клювы метили мне в голову. Перекат, кувырок. Земля под ногами покрыла синим от паучьей магии. Я выпрямился, посылая веер кинжалов в ближайшую птицу. Клинки пробили металлические перья, но тварь даже не замедлилась. Попытался дотянуться до их сознания через кристалл. Сила хлынула потоком, но монстры словно отгородились стеной ярости. Чем больше я давил, тем яростнее они сопротивлялись. Второй журавль ударил с разворота. Его клюв рассек воздух в сантиметре от моей шеи. Металлические перья взметнулись веером, готовясь к выстрелу. Я нырнул под тварь, одновременно выпуская волну яда. Бесполезно. Птица взмыла выше, а токсин растворился в воздухе. Паук возник справа. Его кристаллы полыхнули ослепительным светом. Воздух вокруг затрещал от мороза. Я выставил меч вперед, пропуская по лезвию магию льда. Первый раз использовал эту силу. Холод обжег каналы непривычным ощущением, но клинок откликнулся, покрываясь изморозью. Две стихии столкнулись. Мой лед против его. Воздух между нами застыл хрустальной стеной. Тварь снова растворилась, но теперь я был готов. Кинжалы сами нашли цель. Один вошел точно в кристалл на спине паука, когда тот материализовался для новой атаки. Визг монстра ударил по ушам. Его невидимость замерцала, словно испорченный фонарь. Следом журавли атаковали разом. Три потока смертоносных перьев устремились ко мне. Я перекатился за дерево, чувствуя, как снаряды вонзаются в кору. Кристалл в кармане пульсировал все сильнее. Я снова попытался дотянуться до сознания тварей. Сила потекла по каналам, но существа словно взбесились. Их ярость била через край, затапливая все вокруг волнами безумной агрессии. Раненый паук бросился вперед, выпуская веер ледяных игл. Одна чиркнула по плечу, в ту же секунду заморозив рукав. Я развернулся всем телом, вкладывая в удар остатки магии. Меч вошел точно между кристаллами, рассекая тварь пополам. Журавли среагировали мгновенно. Их крылья из чистой энергии полыхнули ярче. Первый спикировал, цели раздвоенным клювом в грудь. Второй заходил слева, готовясь метнуть перья. Третий набирал высоту для решающего удара. Я перехватил меч удобнее, чувствуя, как лезвие отзывается на мою ярость. Нырнул под атаку первой птицы, одновременно выбрасывая руку с кинжалом. Клинок вошел точно в сочленение металлических перьев, но тварь даже не замедлилась. Серебристые снаряды второго журавля вспороли воздух. Я развернулся, выставляя меч. Перья взрывались при столкновении с лезвием, осыпая искрами. Один снаряд все же чиркнул по боку, оставляя глубокий порез. Третья тварь камнем рухнула сверху. Ее клюв раздвоился сильнее обычного, из глотки вырвался поток концентрированной энергии. Едва успел откатиться, но волна силы все равно задела, словно кипятком плеснули. «Ко-ко-ко!» Издевательски прокричала птица, готовясь к новой атаке. Кинжалы снова оказались в руках. Я метнул первый, второй, третий. Журавль играючи уклонился. Четвертый клинок достиг цели. Вонзился твари в крыло, нарушая поток энергии. Птица рухнула, но тут же перекатилась, выпуская новый веер перьев. Ее собратья атаковали с флангов, зажимая меня в клещи. Времени на размышления не оставалось. Я выпустил в раненую пташку поток яда, одновременно разворачиваясь к ее собратьям. Зеленое пламя окутало журавля, но тварь начала копировать мою магию. Ее металлические перья позеленели, наливаясь токсичной силой. «Вот же дрянь!» — выругался, уходя перекатом от встречного потока яда. Открыл глаза, переводя дух. Мозг все еще анализировал поединок. Тела первой волны тварей уже утаскивали мои люди, но это было только начало. Я снова пытался подчинить монстров. Три журавля и огромный паук держали меня в бою несколько часов, пока я не убил и их. Вышло чуть проще, чем с первой волной. Уже появился опыт в сражении с этим видом. Накатило разочарование, и второй раз установить связь с тварями у меня не получилось. А потом появился водяной медведь. Тварь шестого ранга, как я понял после. Ну или пятого. Настоящий князь серой зоны. Его чешуя пульсировала изнутри. Между пластин извивались светящиеся отростки. Бой длился... Да хрен его знает сколько! Зелья скорости и выносливости уходили одно за другим, пока, наконец, не удалось загнать монстра в угол. Но даже смертельно раненый, он не поддавался контролю. Магия льда помогла, я смог убить тварь. Уже собирался возвращаться, силы заканчивались, зелья тоже. В общем, попытка не увенчалась успехом. Когда из серой зоны показалась человекоподобная фигура, я даже обрадовался. После медведя человек казался легкой добычей. Как же я ошибался. Тварь, облепленная водорослями и мхом. Еще и какая-то с нее слизь стекала. Даже пробовать подчинять это существо не стал. Атаковал сразу. Сменил тактику. Сначала ослабить и только потом использовать кристалл. Как же я удивился, когда любая магия просто растворялась в неизвестной твари. Пришлось драться руками и оружием. Монстр двигался с нечеловеческой грацией. Каждый удар грозил переломать кости. Кажется, я с ним возился столько же, сколько и с Мишкой. Меч, по ощущениям, уже весил тонну. Руки не слушались. Позднее зелье от алхимиков спасло. Я выпил лечилку и рассек тварь пополам. Выдохнул. Сил нет. Пора домой. Развернулся, что чуть не стало моей ошибкой. Мне почти свернули шею. Обернулся, а тварь срослась обратно. Водоросли извивались, затягивая рану. Существо поднялось, как ни в чем не бывало, пока ее часть душила меня. Благодаря кинжалам вырвался из пут и разорвал дистанцию. «Твою ж, и как тебя убивать?» — спросил я у монстра. Но тварь уже неслась в новую атаку. Я убил ее еще дважды. Даже не знаю, как это вышло. Действовал исключительно на одних морально-волевых. Сука живучая. Все. Теперь точно конец. Силы истощились. Цель не достигнута. И тут поперли они. Морозные пауки. Несколько десятков мелких особей. Я развернулся и улыбнулся, подумав, а почему бы и нет? В какой-то момент боя, когда очередная рана обожгла бок, я вдруг почувствовал их, словно нить протянулась между нами. Кристалл в кармане раскалился до бела. Всю свою оставшуюся энергию влил в эту связь. В глазах начало темнеть. Первый паук замер. Его 12 глаз вспыхнули новым светом. За ним второй, третий. Десяток тварей подчинились моей воле. А потом они набросились на своих собратьев. Невидимые убийцы против невидимых убийц. Жуткое зрелище. «Господин!» — снова позвали меня, возвращая в реальность. «Мы уходим! Вы с нами?» Охотники отшатнулись, заметив морозных пауков, затаившихся на ветвях дерева, к которому я прислонился. «Тихо! Не трогать!» — махнул рукой. «Они мои!» Мужики смотрели на меня со смесью страха и благоговения. После подчинения тварей требовалось укрепить связь. Этим я сейчас и занимался, сидя у дерева. Балансировал между контролем над пауками и попытками не истечь кровью. Всю магию я направлял в тонкую нить между нами, одновременно сдерживая боль от ран. Наконец готово. Стоило мне только подумать, и паучки растворились в воздухе, став невидимыми. «Где они?» Один из охотников дернулся, вскидывая ружье в сторону дерева. «Только что были тут!» «Ушли!» — улыбнулся я, с трудом поднимаясь на ноги. Но обещали вернуться. Мне передали зелья, которыми я ранее предусмотрительно снарядил отряды. Пока выдалась свободная минута, наконец-то вырвал проклятые перья курицы из груди. Каждое движение отзывалось вспышкой боли. Вылил лечилку на раны, еще несколько флаконов опрокинул в горло. Мужики смотрели с таким восхищением, что стало неловко. Интересно, видели ли они мои битвы или прибыли недавно? Я ведь запретил вмешиваться. Внутри все скрутило, словно раскаленное железо разлилось по венам. Выдавил кривую улыбку, пытаясь не показать, какую адскую боль испытываю. Пот размывал засохшую кровь на лице. Зелья начали действовать. Я уже влил в себя 5 штук лечебных, 3 на выносливость и столько же для восстановления магии. Щелчок. Сломанная кость встала на место. Не сдержался стон. «Пойдем!» Меня подхватили под руки. Пока нога полностью не восстановилась, требуется поддержка. Остальные тащили мешки с трофеями. Морозными пауками, копирующими курицами, водяным медведем. Жаль, от человека водоросли ничего не осталось. Нужно будет выяснить, что это была за тварь такая. Мы двинулись к дому. Мои новые питомцы спрыгнули с дерева, следуя за нами невидимыми тенями. Расставил их грамотно. Часть впереди отряда, часть позади. Две группы по бокам. Даже мои люди не замечали их присутствия. Возился с управлением. Процесс оказался сложнее, чем я думал. При желании я мог видеть глазами любого паука, но когда попытался подключиться ко всем сразу, чуть не рухнул от головокружения. Слишком много образов, слишком много чужих ощущений. Пришлось перейти на более простой способ связи. Теперь улавливал только базовые инстинкты. Враг, опасность, еда, отдых, боль. Они передавали эти сигналы мгновенно и четко, без лишней нагрузки на мой и без того измученный разум. Оставалось лишь понять, от какого маленького засранца это исходит. Лес вокруг казался другим. Я видел его не только своими глазами, но и через восприятие пауков. Каждый шорох, каждое движение отзывалось в сознании, словно удар колокола. Пауки улавливали малейшие вибрации, замечали любое изменение в окружающем пространстве. «Враг!» — пришел сигнал от передовой группы, и я напрягся. «Еда!» — изменилась оценка. Это оказался всего лишь заяц. Вот так, экспериментируя со своими новыми питомцами, мы добрались почти до нашего особняка. Пару раз встретился огнелис, но мои ребята с ним справились. К концу маршрута я уже шел сам. Окинул взглядом территорию особняка. Люди в черной форме СБИ повсюду, а среди них мелькают военные мундиры. Отлично, все идет по плану. Весть о моем возвращении разлетелась мгновенно. «Господин вернулся!» Крики передавались от человека к человеку, как волна. Витас, услышав новость, рванул ко мне. За ним, как стая воронов, устремилась группа СБИ. Лейпниш сиял от радости и возбуждения. Я протянул руку для приветствия, но вместо рукопожатия он рухнул на колени. «Мы поймали, как вы и говорили!» «Магенский!» Из группы преследователей вырвался Горбачев. Его лицо побагровело от гнева. «Ты ослушался приказа императора?»